В этом совете сквозило уже будущее бессилие русской аристократии в деле защиты отеческой веры. По жалобе Киевского и Братславского воеводств король назначил на сейме суд между униатами и православными. Тогда умер Рогоза. Место его в звании киевского митрополита заступил Ипатий Потий, явившись вместе с Терлецким на суд, назначенный королем. Он представлял, что духовные дела не подлежат приговору светского суда, что сообразно божественному праву, законам королевства и правам христианским они подлежат только суду духовному. Униаты указывали на всякие существовавшие до того времени привилегии, данные греческой церкви, как на документы, исключительно принадлежащие по праву теперь только тем, которые признали главою своей церкви римского первосвященника. Король с совета своих радных панов признал их доводы вполне справедливыми и обнародовал грамоту, по которой новому митрополиту и епископам, состоящим под первенством митрополита, предоставлял право пользоваться своим саном, сообразно прежним привилегиям, данным сановникам греческой веры, управлять церковными имениями и творить духовный суд. Король не признавал другой восточной церкви в польской Речи Посполитой, кроме уже воссоединенной с римской. Все непризнающие унии были в его глазах уже не исповедники греческой веры, но отщепенцы от нее. Тот же взгляд разделяла с королем вся католическая Польша и Литва. Острожский окончил жизнь в феврале 1608 года в глубокой старости. Сын его Януш еще при жизни родителя перешел в католичество. Другой сын, Александр, оставался православным, но дочери его все приняли католичество. И одна из них, владевшая острогом, Анна Алоизия, отличалась фанатической нетерпимостью к вере своих праотцов. Высший класс в Польше был всемогущ. И, конечно, если бы русское шляхетство оставалось твердо в вере и крепко решилось стать за отеческую веру, никакие козни короля и иезуитов не в состоянии были ее ниспровергнуть. Но в том-то и заключалось несчастье, что это русское шляхетство, этот высший русский класс, которому слишком выгодно было находиться под властью Польши, не мог устоять против нравственного гнета, тяготевшего тогда над православной верою и русской народностью. Породнившись с польским шляхетством, усвоив польский язык и польские обычаи, сделавшись поляками по приемам жизни, русские люди не в силах были удержать веру отцов своих. На стороне католичества был бросающийся в глаза блеск западного просвещения. В Польше на русскую веру и русскую народность смотрели презрительно. Все, что было и отзывалось русским, в глазах тогдашнего польского общества казалось мужичьим, грубым, диким, невежественным, таким, чего следует стыдиться образованному и высокопоставленному человеку. У католиков средств к образованию было несравненно более, чем у православных. И потому дети православных панов учились у католиков. Настроенные своими учителями, которые внушали им предпочтение к католичеству, выйдя в свет, в котором они при господствовавшем духе пропаганды повсюду слышали о том же предпочтении, русские юноши неизбежно усваивали тот взгляд на веру и народность своих праотцов, какой обыкновенно имеют на свое родное те, которые заимствуют что-нибудь чужое с полным убеждением, что это чужое служит признаком образованности и дает почет и уважение в той житейской среде, в которой им суждено обращаться. Перешедшие в католичество потомки православных знатных родов, оглядываясь назад на нравственное деяние своих праотцов, очутились в таком же настроении, в каком были за много веков их предки, когда, покидая язычество, усваивали христианство. Одни за другими принимали новую веру и стыдились старой. Правда, как всегда бывает в переходных эпохах, и в эпоху окатоличения русского шляхетства в продолжении полустолетий, даже несколько долее, оставались из русского высшего класса приверженцы старины и заявляли свой голос. Но ряды их все более и более редели, и, наконец, их не стало. В польской Руси особо, принадлежавшая по происхождению и по состоянию к высшему классу, стала немыслима, иначе как с римско-католической религией, с польским языком и с польскими понятиями и чувствами. Со времен унии в Руси обнаружилось стремление поднять русскую церковь и русскую народность, создать русское образование, по крайней мере, на первый раз религиозное. Но это стремление опоздало для высшего класса русских земель, соединенных с Польшей. Этот высший класс не нуждался больше ни в чем русском и смотрел на него с отвращением, враждебно. Оказалось, что уния, вымышленная сначала для приманки русского высшего класса, также для него не пригодилась. Паны без нее сделались чистыми католиками. Уния осталась только средством для уничтожения в громаде остального народа признаков православной веры и русской народности. Уния стала орудием более национальных, чем религиозных целей. Принять унию значило сделаться из русского поляком или, по крайней мере, полуполяком. Это направление проявилось с первого же раза и неуклонно преследовалось в грядущие времена до самого конца существования унии. Несмотря на то, что вначале папа, сообразно постановлением Флорентийской унии в XV веке, утвердил неприкосновенность обрядов в Восточной Церкви, уже в начале XVII века униатские духовные стали изменять богослужение. Вводили разные обычаи, свойственные Западной Церкви и не существовавшие в Восточной или положительно отвергаемые последней, как, например, тихую обедню, служение несколько обеден в один и тот же день на одном престоле, сокращение богослужений и тому подобное. Сближаясь все более и более с католичеством, уния перестала быть восточной церковью, а стала чем-то посредствующим и в то же время оставалась достоянием простого народа. В стране, в которой простой народ был низведен до крайнего порабощения, вера, существовавшая для этого народа, не могла пользоваться равным почетом с верою, которую исповедовали господа. Поэтому уния в Польше стала верою низшую, простонародною, недостойною высшего класса. Что же касается до православия, то оно в общественном мнении стало верою отверженною, самою низкою, достойною крайнего презрения. То была вера не только хлопов вообще, как уния, но вера негодных хлопов, непохожих или неспособных по своей дикости и закоснелости стать на несколько высшую ступень религиозного и общественного уразумения, то было не более как жалкое исповедание презренных недоверков, которым и за гробом нет спасения.